А ты можешь ко мне иногда прилетать? Очень редко. Пересечь границы Хогвартса нетрудно. Трудно остаться никем незамеченным и неразоблаченным. А это принесет больше проблем, чем пользы, уныло заключил Гарри. Да, а наша цель – создать проблемы директору и извлечь максимум пользы для себя. Умница. Северус обнял мальчика, чмокнув его в макушку, и достал палочку, предупредив. В ворона я превращусь сейчас, тебе придется прогуляться еще с милю просто на всякий случай. Мое колдовство не отслеживается, но кто знает, кого сюда пришлют. Вдруг Грюма, а он тот еще параноик, почует следы серьезной волшбы, не отстанет, пока всю душу не вытрясет. Сумку оставь здесь, потом Люц ее тебе передаст. Гарри неохотно кивнул. Расставаться с любимой помощницей ему не хотелось, но Северус был прав. После возвращения его наверняка потащат в больничное крыло. Конечно, вряд ли обыскивать станут, но мало ли. Вдруг, пока мадам Помфри будет своим пациентом заниматься, директор решит в его карманах пошарить. С вороном на плече Гарри честно отшагал по лесу не меньше 2 миль. И с удовольствием прошел бы еще столько же, если бы Северус сердито не ущипнул его клювом, намекая, что пора бы честь знать. Погладив на прощание черные блестящие перья, Гарри дождался, когда птица скроется в густых ветвях. Надеясь, что все вышло как и задумывалось и времени его отсутствия хватило, чтобы довести директора до инфаркта, он еще раз убедился, что львенок заполнен зельем под завязку и задумался. Конечно, ужасно весело было бы вызвать сюда ночной рыцарь, но по большому счету ни к кому из волшебников Гарри претензий не имел. Так зачем людям жизнь осложнять? Кинув прощальный взгляд на дерево, с которого, как казалось Гарри, за ним наблюдают внимательные черные глаза бусинки, он вытащил волшебную палочку и четко произнес агуаменти. Двойной хлопок трансгрессии раздался в соседних кустах минуты через 3-4. Глава 9. Примечание к части. Еще раз благодарю всех за добрые слова, пожелания и понимание. Ваша поддержка помогла мне легче справиться с непростой ситуацией. Спасибо. Люблю вас, мои дорогие читатели. П.С. Постараюсь придерживаться обычного графика, выход глав не реже раза в неделю, но сами понимаете, ничего гарантировать не могу. Ну, поехали. Теперь, благодаря таланту Хаппипиач Сунсит, все желающие могут почувствовать себя жителями волшебного мира и тоже познакомиться с экстренным выпуском ежедневного пророка. HTTPS Древигаглицом Древифолдерс 130.37 Пан 6.2 37.ХНЦ9Т0З. Декан Слизерина Титус Роули был человеком осмотрительным и далеко не глупым. Пусть он не имел особого нюха на перспективных учеников, как Слизнард, и не был гением, как Снейп, но и ему судьба отсыпала от своих щедрот. Титус Роули был наблюдателен и едва ли не случайно подмеченные мелочи помогали ему принимать правильные решения. Правильные не в каком-то глобальном, нравственном или социально значимом смысле. Правильными они были потому, что неизменно вели к его личной и несомненной пользе. А еще Титус был глубоко уверен в истинности утверждения. Молчание – золото. Он не лгал, не предавал, не стремился пройти по головам, чтобы обрести более комфортное место под солнцем, но всегда точно знал, когда нужно промолчать или уйти в тень, и на кого можно положиться, чтобы собственное доверие боком не вышло. Именно этот дар позволил ему ни разу не привлечь особого внимания Дамблдора, не поддаться восторженным уговорам родни, активно агитировавшей его примкнуть к сторонникам темного лорда и не нажить себе хоть сколько-нибудь серьезных проблем ни с одной из противоборствующих сторон. А еще Титус умел ладить с людьми, и это помогало сохранять хорошие отношения как с бывшими соратниками Волдеморта, так и с их противниками. Он даже умудрился не нажить себе врага в лице Дамблдора, при этом сумев отвертеться от варки зелий для больничного крыла, и по-своему сдружиться со Снейпом, передавшим ему место профессора зельеварения и пост декана Слизерина. Со временем он стал пусть не близким другом, но хотя бы просто хорошим приятелем Снейпа, Малфоя и их компании, почти полностью состоящей из успешно избежавших от Ситки в Азкабане пожирателей. Вот так и получилось, что с будущими подопечными его познакомили заранее, что несомненно всем пошло на пользу. Наблюдать, слушать и делать правильные выводы Роули умел. То, что с виду простодушный мальчик Гарри Поттер, та еще заноза в заднице, он понял довольно быстро, сопоставив множество разрозненных и вроде бы не имеющих особого значения сведений. Интуиция громко-громко вопила, что с этой занозой нужно поддерживать хорошие отношения, и конечно же Титус Роули к ней прислушался. Утверждение мадам Хуч, что Поттер очень посредственно держится на метле, поначалу озадачило, совершенно точно зная, что мальчик, как и все его друзья, летал превосходно. Титус, по своему обыкновению, решил промолчать. В конце концов, если Поттера оклеветали, он без проблем сумеет доказать свою состоятельность в полетах, а если желание ввести всех в заблуждение исходит от самого Гарри. Новость, что Дамблдор настойчиво пихает Поттера в команду Слизерина, многое прояснила, и Титус в очередной раз убедился в незыблемости истины. Молчание – золото. То, что все в этом деле совсем не просто, казалось очевидным. Дамблдор вел какую-то свою игру, и игра эта не Поттера, ни его близких совершенно не устраивала. Во все тонкости отношений Читы с Нипов с директором он посвящен не был, но и что совсем не в курсе, тоже нельзя было сказать. Тут предельно ясно было одно: ото всех и прежде всего от Альбуса Дамблдора тщательно скрывалось, и каким растет маленький герой, и каковы его отношения с семьей. Посвященных в эту тайну был минимум, но он все же частично входил в их число, а потому утверждение, что Поттер не умеет толком летать, не вызывало ничего, кроме смеха. Доходили до Титуса за последние пару недель расплывчатые, но занятные шутки об угнанном гиппогрифе, и каждая из них плотно связывалась с именем Гарри Поттера. Однако, смех смехом, а директор от своей затеи отступать не собирался, а значит, и предпринимать какие-то шаги требовалось ему, Титусу. Того, чем могло обернуться для Гарри Поттера вынужденное членство в квиддичной команде, и врагу пожелать было бы стыдно. Несмотря на радушный прием на факультете, мальчишку свои же сожрали бы с потрохами. Доверить свои сомнения и опасения бумаге Титус не решился и выкроил таки время побеседовать с Северусом лично. Разговор получился интересным. Снейп сообщил, что Гарри совершенно не желает становиться членом квиддичной команды и сделает все возможное, чтобы от этой чести уклониться. Обтекаемые и туманные предупреждения, что не стоит раздувать из мухи слона и трепать себе нервы, Титус выслушал внимательно, соображая, к чему они были высказаны. Вот сегодня, наконец, сообразил, предупреждению внял, и теперь по привычке помалкивал, позволив себе просто наслаждаться происходящим. Переполох из-за исчезновения и потенциальной гибели Гарри Поттера поднялся знатный. Уже через 20 минут после происшествия на берегу собрались все: директор, профессора и задержавшиеся в школе попечители. Кто-то громогласно ругался, уверяя окружающих, что меры безопасности в Хогвартсе никуда не годятся. Кто-то не упустил случая тут же отправить сообщение в ежедневный Пророк и Аврорад. Кто-то, наверняка Люциус, настучал министру. Дамблдор, бросив все дела, вел переговоры с русалками и даже попытался приманить Поттера с помощью акция, совершенно позабыв, что ни на живого, ни на мертвого человека оно не действует. Слизеринцы давали объяснение. Флинт и Уоррингтон рассказали, как сразу после падения Поттера в воду, бросились ему на помощь, но не смогли даже точно определить место возможного несчастного случая. Друзья Поттера всхлипывали и преувеличенно громко переживали. И все бы ничего, вот только дружили они давно, а вели себя так, словно Гарри Поттер для них был почти незнакомым мальчишкой, печаль по которому выказывают больше из необходимости, чем от души. Да и старшие выглядели скорее озадаченными, чем испуганными. Улучив момент, Титус прямо спросил у возмущавшегося громче всех Люциуса: «С Поттером все в порядке?» Тот слегка кивнул, но под требовательным взглядом все же пояснил: «Все под контролем, к вечеру вернется». Раньше, чем окончательно стемнело, Поттер действительно вернулся. Его, уставшего, озябшего и испуганного, доставили с другой стороны озера двое авроров. Дамблдор, у которого явно отлегло от сердца, а скорее от жопы, попытался было сделать вид, что все в порядке и пора бы всем успокоиться и предать случившееся забвению, да не тут-то было. Как и все слизеринцы, Дамблдора Титус не любил, а потому ни малейшего сочувствия или желания помочь ему справиться с неприятностями не испытывал. Конечно же, он решил подыграть несчастному ребенку. В конце концов, Снейпу и Малфою это представление по каким-то причинам было на руку, а значит, и ему оно очень даже подходит. Изображал перепуганного несмышленыша спасенный Поттер виртуозно. Даже он, Титус, наверняка купился бы, если бы не был в курсе, что, во-первых, все произошедшее заранее спланированный спектакль, а во-вторых, Поттер уже пару раз незаметно потер пристегнутую к изнанке рукава маленькую золотую фигурку. Знал Титус и мастера, который таких зверушек делал, и для чего они были предназначены, и как активировались, и мог поспорить на месячную зарплату, что сейчас эта безделушка заправлена чем-то занятным и несомненно принадлежащим авторству Северуса Снейпа. Почему вы не позвали на помощь? Вы знаете, что существуют специальные чары, которые в случае угрозы для жизни или здоровья можно применять даже несовершеннолетним. Вопрос излишне дерганного сотрудника Аврората, которого явно нервировало соседство с министром и скандальной журналисткой, прозвучал слишком резко и тут же удостоился рассерженного шипения Фаджа. «Не наседайте на несчастного ребенка, он пережил чудовищный стресс. Знаю, мой опекун, мистер Снейп, говорил об этом и даже движение палочкой показывал, но я не запомнил». Несчастный ребенок тут же всем своим видом дал понять, что стресс и в самом деле был запредельным. Он сказал, что это не к спеху и меня в школе на уроках этому обучат и дадут попрактиковаться. Возможно, должно быть, это проходит позже. Неуверенный в том, что входит в школьную программу, Фадж поспешил перевести тему. «Мистер Поттер, Гарри, вы и представить не можете, как всех нас напугали. Нет-нет, я вовсе не собираюсь вас ругать». Министр из-под тишка покосился на хищно наблюдавшую за ними Скитер, видимо, желая убедиться, что она оценит его ласковый отеческий тон. «Но может быть вы объясните, зачем, не умея летать, взяли у старшекурсников метлу?» «Ну как же, мне господин директор сказал, что меня в команду зачислили, а я летаю плохо, мне тренироваться нужно». В честных-причестных глазах заблестели слезы. «Я и квиддич не очень-то люблю, и правила плохо знаю, и летать толком не умею, а меня в команду, факультет из-за меня опозорится. Драко просил, чтобы меня на поле пустили, а его прогнали, а я бы места много не занял, только самый краешек». Поттер громко всхлипнул, Титус подавился смешком, мысленно аплодируя. «Теперь никакого разброда на факультете и блатных игроков в команде точно не будет. Альбус, какая еще команда для первокурсника?» Сурово сдвинула брови миссис Лангбаттом. «Ну что вы, Августа, какая команда?» Гарри перепутал, заулыбался Дамблдор. «Я имел в виду перспективы, скажем, на будущий год. Все же Джеймс был выдающимся игроком. Однако, Альбус, и я вас понял точно так же. Вы же сами настаивали, что следует сделать исключение». Роули нахмурился, ясно давая понять всем желающим, что ни о каком недопонимании не может быть и речи. «Титус, ну как можно?» – отмахнулся директор. «Какое еще исключение? Это было бы несправедливо по отношению к другим ученикам и ужасающе непедагогично. Позволить первокурснику войти в состав команды», – он сокрушенно покачал головой. Роули, обдумывавший, не стоит ли развить тему, перехватил едва уловимый жест Малфоя и решил более не настаивать. «Пожалуй, Люциус прав, и продолжить спор сейчас – чревато обострением отношений с директором в будущем, а это не принесет пользы ни самому Титусу, ни его подопечным. Уж если свихнувшийся профессор и Цербер не дали неоспоримого повода вытурить Дамблдора из школы, то принятие первокурсников в квиддичную команду тем более не станет причиной его отставки. Кто тренировался сегодня на поле? Холодно поинтересовался Люциус Малфой. Гриффиндорцы, благородные львы, не нашли места для маленького мальчика, к тому же национального героя. Малфой презрительно скривился. «Безусловно, поведение достойное всяческого порицания», – закивал Фадж, старательно игнорируя недовольные взгляды директора. «Все же мальчик оказал неоценимую услугу волшебному миру, избавив нас всех от того, кого нельзя называть. Конечно, с той поры прошло много лет, но наша благодарность от этого не должна стать меньше. Согласен с вами, господин министр, это совершенно возмутительно». Люциус гневно сверкнул глазами. «Так же, как и то, что детей не поставили в известность, как можно позаботиться о себе в критической ситуации. Хм, мне кажется, что эта тема заслуживает отдельного обсуждения». Глаза, стоявшие в сторонке, Скитер хищно блеснули, и прыткопишущее перо забегало по пергаменту с удвоенной скоростью. Из больничного крыла Гарри отпустили перед самым отбоем, и первыми, кого он встретил у входа в гостиную, были его подельники из команды. «Все в порядке. Директор всем объявил, что его не так поняли, и он даже не думал меня к вам в команду пихать. Проблема решена», — кивнув на прощание ошарашенным старшекурсникам, Гарри шепнул пароль и скрылся в проходе. Флинт, заметивший, как его товарищи шарахнулись от малолетки, вздохнул. Сегодня, после того, как Поттер булькнулся в воду, Малфой-младший, пихнув метлу ему в руки, деловито изрек: «Чего стоишь? Тебе, как бы спасателя изображать, пора и на помощь звать». И, не дожидаясь реакции, громко заголосил, привлекая всеобщее внимание: Поттеру топ, остальные малявки его активно поддержали. Из всего увиденного можно было сделать только один вывод. Эта компания уже сейчас способна переплюнуть отмороженных близнецов Уизли, и ссориться с ними стало бы большой ошибкой. Друзья встретили Поттера, как героя, наперебой делясь впечатлениями. «Ой, Гарри, что тут было?» «Ага, как начали все орать, что ты утоп, сразу Дамблдор прибежал и ну русалок звать. Во-во, а они не откликаются. Так он фигню какую-то наколдовал, в озеро опустил и давай чего-то туда булькать. Ты бы это видел. Встал на карачки, жопу кверху отклячил. Тя зашелся в приступе хохота, а она, жопа то есть, вся в золотых звездах. Ну мантия натянулась и жопа блестит. Ты не представляешь, как мне хотелось в эти звездочки стрельнуть», — фыркнул Грег. «Ну ты прикинь, какое это было зрелище. А он ничего даже не заметил, так усиленно в свою хренотень дудел. А я тоже хотел пострелять, уже даже рогатку достал, но не вышло». Винс огорченно вздохнул. «А еще, когда надуделся и захотел встать, оказалось, что у него борода в какой-то коряге запуталась. И пока он так, раскорячившись, на берегу стоял, министр прибыл и Рита Скитер. Фадж так орал, что национального героя погубили, что у всех уши заложило. И авроры злющие, как мантикоры, по кустам лазили. Сунулись в озеро тебя искать, а на них там Гриндилау напали. Вот они и скакали по прибрежным кустам и камням, как горные козлы. А уж как нашего директора пропесочили, что он не контроль за школьниками, ни организацию поисков обеспечить не может. Драко даже зажмурился от удовольствия, вспоминая, сколькими нелестными эпитетами наградили представители власти их директора. А чего они меня на этой стороне искали, а не на той? Я же когда спрыгнул, ну, до того берега ближе было, а им никто об этом не сказал. Нас не расспрашивали, а остальные ничего толком не рассмотрели. Судя по гнусной ухмылке Забини, факт, что директор не потрудился сам разобраться и облегчить задачу аврорам, тоже на пользу Дамблдору не пошел. В общем, у многих было желание прямо там, на берегу, Дамби удавить. А Скитер что-то перу своему диктовала быстро-быстро. Говорят, она потом школьную сову куда-то отправила. А еще она велела своему колдографу на камеру директора снять, ну пока он мордой в песок тыкался. Наверное, завтра эту красоту, ну то, как он кверху с ракой стоит, в пророке опубликуют. То-то потеха будет. Да, а потом русалка все-таки приплыла. Зеленая вся, страшная. Дамби ей, кажись, объяснил, что твое тело искать требуется. Ну и понеслось. Говорят, русалки, пытаясь тебя найти, все черное озеро обшарили. Не нашли, надо думать, усмехнулся Поттер, и ребята захихикали, приготовившись слушать рассказ о приключениях утопленника. Люциус, исхитрившийся еще вечером вернуть Гарри сумку, заодно предупредил, что утро тоже скучным не будет, так что на завтрак ребята отправились в отличном настроении. «Прошу тишины», — Малфой-старший поднялся с предоставленного ему за преподавательским столом места. «Думаю, уже все в курсе вчерашнего прискорбного инцидента. Я не буду сейчас обсуждать действия капитана Гриффиндорцев, которые косвенно и поспособствовали этому несчастному случаю». Люциус ненадолго умолк, давая время всем желающим наградить Вуда и его команду осуждающими взглядами. На самом деле, так же как Вуд поступил бы капитан абсолютно любой команды, никто не потерпел бы присутствия посторонних на отборочных состязаниях, но незавидная честь выпала именно гриффиндорскому капитану, и теперь все спешили выказать собственное фи и ему, и его команде. Да, так вот речь пойдет не о поведении гриффиндорцев. Я хочу, чтобы встали те, кто знает, что в опасной ситуации любой, я повторяю любой, несовершеннолетний волшебник может позвать на помощь, использовав специальные чары. О том, что можно произнести не специальное, а вообще любое заклинание, чем и воспользовался Поттер, Люциус решил не упоминать, все же этот момент был достаточно скользким. Министерские чинуши все так запутали и усложнили, что реально могли отследить колдовство несовершеннолетнего только в том случае, если он не находился рядом как минимум с одним взрослым волшебником или в принадлежащем волшебнику доме. Итак, по большому залу пронесся шепот. Поднялся весь Слизерин, около половины Когтеврана, десятка два пуффендуйцев и всего три человека с Гриффиндора. Малфой, прищурившись, оглядел зал. «Спасибо, присаживайтесь. А теперь встаньте те, кто знает, что, попав в трудную ситуацию, можно вызвать автобус «Ночной рыцарь», просто уронив свою палочку. В этот раз поднявшихся учеников было еще меньше. Даже за слизеринским столом сидеть остались как минимум дюжина человек. Благодарю. Садитесь. Теперь прошу подняться тех, кто об этих мерах защиты узнал на уроках в школе. Именно на уроках или от учителя, а не от друзей или из случайных разговоров. В этот раз не встал никто. Директор Дамблдор, как это понимать? Холода в голосе Люциуса Малфоя хватило бы, чтобы проморозить до дна Черное озеро. Вы же понимаете, что я не могу уследить за всем. Глаза Дамблдора непривычно забегали. Подобные вопросы находятся в ведении моего заместителя. Она курирует внеучебные темы и составляет список вопросов, обязательных к обсуждению деканов со своими подопечными. Профессор МакГонагалл, позвольте переадресовать вопрос вам. Почему такая важная информация не включена в процесс обучения? Или почему хотя бы деканам не было поручено рассказать учащимся о способах получения помощи? Замдиректора недовольно поджала губы. Мы полагали, что это обязанность родителей, просвещать своих детей в подобных вопросах. И это говорите вы, декан факультета, на который традиционно попадает больше всего маглорожденных. Хочу заметить, что именно среди ваших подопечных практически никто не знает, что можно предпринять в случае чрезвычайной ситуации. МакГонагалл наградила Малфоя недовольным взглядом. Было очевидно, что поднятая тема ей крайне неприятна, но уступать она не собирается. Какое значение имеет то, сколько маглорожденных на моем факультете, если ученики в любом случае не дают себе труд применять полезные знания? Я еще не закончила. Она властным жестом остановила собравшегося было возразить оппонента. Мне не хотелось бы выглядеть голословной, а потому я готова привести пример. Дождавшись знака, что ее готовы выслушать, Минерва удовлетворенно кивнула. Все вы прекрасно осведомлены о вчерашних событиях, но давайте поглядим на результат устроенного здесь, с позволения сказать, опроса. Мистер Поттер очень уверенно встал в числе тех, кто осведомлен о возможности использования чар призыва помощи. Однако вчера, вместо того, чтобы воспользоваться своими знаниями и вернуться в школу, профессор МакГонагалл, позвольте внести ясность, Люциус нехорошо усмехнулся. Мы получили необходимые пояснения от мистера Поттера. Он осведомлен именно о возможности применить чары, но сами чары еще не изучил, ибо его опекун полагал, что этому детей обучат в школе, заодно предоставив возможность попрактиковаться. Я не понимаю, почему Северус рассчитывал на это, прекрасно зная. Женщина прикусила губу, не желая еще раз акцентировать внимание на очевидном. С ней ушел из школы почти 7 лет назад, и с тех пор никакого внимания теме самозащиты в Хогвартсе так и не уделили. Речь ведь идет не только о чарах. Мистер Поттер также дал понять, что знал о возможности в трудной ситуации вызвать ночной рыцарь. МакГонагалл многозначительно умолкла. В наступившей тишине Гарри громко всхлипнул, привлекая к себе всеобщее внимание, и его губы обиженно задрожали. «Простите, профессор, сэр, то есть, мэм, вы хотите сказать, что я должен был вызвать волшебный автобус в лес? Я не знал, что так можно. Там, в лесу, все-все заросло деревьями. Очень-очень большими деревьями, и даже тропинок нет. А ведь автобус – это крупный транспорт, к тому же общественный. Во всяком случае у маглов это так. При столкновении автобуса с деревом обязательно кто-нибудь пострадал бы. Вот летом в Таймс писали. МакГонагалл позеленела. Слизеринские первокурсники дружно захихикали. Вслед за ними донеслось несколько неуверенных смешков от стола Гриффиндора. Чем заканчиваются споры МакГонагалл с Поттером, все отлично помнили. Альбус сидел как на иголках. Словно мало ему было текущих проблем, так еще и это. Ну как можно было предположить, что маленький полудурок не только решит потренироваться, но и сумеет выцыганить метлу у старшекурсников. Да еще так не вовремя, когда в школе попечители отираются. Весь вчерашний день превратился в сплошной кошмар. Кровушки ему попили всласть все, кому не лень было. И сообщение это проклятое в пророк отправили. Конечно же, примчавшаяся тут же Скитер быстренько пасквиль настрочила. Она же нарочно, назло, гадина, все сделала. Ну почему идиоты из редакции не догадались прислать кого-нибудь менее мерзкого, чем эта пронырливая тварь? Вечером, когда Поттер нашелся, само собой послали опровержение, да что с него толку? Попался Скитер на зубок, пиши пропало. Наверняка редкостную мерзость настрочит, и выглядеть все будет еще гадостнее, чем было на самом деле. А это скверно, очень скверно. Особенно, если учесть, что Фадж на него вчера сильно разозлился. Вроде бы и плевать на него, На Фаджа этого, Альбус сам себе и царь, и бог, да и школа в его полной власти, но совсем ругаться с ним не следует, министр все же. А министр, это тебе не кошка чихнула, вдруг перестанет к нему за советами бегать и в рот заглядывать, трудненько тогда прийтись может. Плохо, ой плохо. И со Скримджером разговор неприятный вышел. Участвовавшие в спасательной операции Авроры нажаловались ему, что им помощи не оказали и работать мешали. И с предводительницей русалок в пух и прах разругался. Обиделась она, видите ли, что ей со своими хвостатыми зазря пришлось все озеро обшарить, чтоб ее, нечисть зеленомордую, фестралы драли. А теперь вот еще и Минерва, кошка костлявая, масла в огонь подлила. Вот чего бы ей, дуре, не промолчать, ну признала бы ошибку, покаялась в грехе, ну пообещала бы в учебный план беседы о способах вызова помощи добавить, не убыло бы с нее, так нет же, нужно было ей в спор влезть. Альбус безо всякого удовольствия наблюдал, как его заместительница выставляет себя идиоткой, это же нужно было ляпнуть о том, чтобы вызвать ночной рыцарь в запретный лес, дура, ой дура, как ей вообще подобное в голову прийти могло. И Поттер этот малохольный нудит и нудит о последствиях столкновения автотранспорта с крупными препятствиями, а все вокруг ржут. Газеты он, видите ли, читал, гаденыш. Если Альбус думал, что хуже уже не будет, то он сильно ошибся. Когда театр абсурда достиг апогея, в окна влетели совы. Корреспонденцию, мать ее, принесли. Оказывается, пророк помимо основного напечатал еще и экстренный выпуск, в котором Скитер разродилась душещипательной статьей о гибели малолетнего героя. И это, невзирая на то, что все закончилось благополучно. Хватило одного взгляда на экстренный выпуск, чтобы задохнуться от бешенства. Его, великого волшебника, осмеяли и унизили. Даже на черно-белой колдографии было видно, как сияют на его откляченной кверху заднице золотые звезды. Сама задница, запечатленная крупным планом, занимала почти весь обзор и вихлялась туда-сюда в такт его попыткам выпутать бороду из прибрежной коряги. Подпись под снимком была самой что ни на есть издевательской. Безуспешные потуги директора. Выглядело все это пошло, двусмысленно и до крайности непристойно. Быстро пробежав глазами текст, Альбус заскрипел зубами. Разумеется, ничего хорошего там не было. Все переврали, все извратили. Ну как он так закрутился, что утратил контроль над ситуацией? Как упустил из виду, что Скиптер не стала дожидаться результатов поисков, а сразу же всю эту грязь в редакцию отправила. Ведь удели он, Альбус, больше внимания ее действиям, и можно было принять меры. Отменить первое сообщение, предотвратить печать экстренного выпуска. Да, пришлось бы надавить на нужных людей, но он смог бы все исправить. Нарлу же ясно, что в пророке просто решили на сенсации деньжат срубить и рейтинг себе повысить. Очевидно, мерзкую писульку разослали подписанным на пророк волшебникам задолго до выхода основного номера, и только до школы эта сенсация дошла с опозданием. В утреннем выпуске само собой дали опровержение, но обывателей это не убедило. Должно быть, со дня основания Хогвартс еще не видывал такого количества адресованных директору вапиллеров. Письма взрывались под зачарованным потолком, перед преподавательским столом, над его головой и тарелкой, и орали, орали, орали. Когда от воплей, ругательств и обвинений уже стала раскалываться голова, в окно влетели еще три совы с длинным узким свертком, очень узнаваемой формы, и Альбус едва не взвыл. После того, как вчера он с таким трудом открестился от идеи зачислить Поттера в команду, объяснить, почему мальчишки прислали метлу, стало очень затруднительно. Ну как такое могло случиться? Ведь доставку должны были осуществить только на следующей неделе. Но здесь Альбусу хоть немного, да повезло. Совы направились не к Поттеру, а к нему. Сбросив поклажу прямо на стол и окатив половину профессоров кофе и тыквенным соком, птицы унеслись прочь, дав шанс придумать оправдание. Сделав вид, что решительно ничего необычного не происходит, директор под пристальными взглядами всей школы прислонил заляпанный соком и овсянкой сверток к своему трону. Ехидная ухмылка Малфоя, недобрый прищур Роули и пытливые взгляды всех, кто хоть краем уха слышал о приглашении Поттера в команду, ясно показывали, что без объяснений не обойтись. Сложив пальцы домиком, Альбус печально разглядывал разоренный, залитый соком и кашей стол и стоически молчал, лихорадочно прикидывая в уме, какая ложь будет после всего произошедшего выглядеть более убедительной. Новая метла? Как интересно, было непонятно, чего в голосе Малфоя больше, насмешки или угрозы. Да, старческая причуда, знаете ли, люблю иногда на досуге подняться в небеса, вспомнить молодость, так сказать. Вы позволите полюбопытствовать, господин директор?» Малфой требовательным жестом протянул руку, явно давая понять, что желает увидеть содержимое свертка. «Мне кажется, сейчас не место и не время», — с трудом выдавив кривую улыбку, Дамблдор окинул красноречивым взглядом любопытно тянущих шеи учеников. «Альбус, с вашей стороны прямо-таки нечестно оставлять нас в неведении». В глазах Роланда Хуч загорелся профессиональный интерес, не оставляющий сомнений. «Она не отстанет». Проклиная приставучего Малфоя и мадам Хуч, которой вдруг приспичило блеснуть своими знаниями, Альбус несся тайными переходами к себе в кабинет. Застольный разговор превратился в форменное издевательство. Признаться, что купленная им метла не что иное, как Нимбус 2000 все-таки пришлось. И конечно же Малфой тут же вцепился в него клещом, пытаясь выудить признание, что метла предназначалась Поттеру. Альбус отбивался от каверзных вопросов изо всех сил и правды так и не выдал, но и особой радости от того, что удалось избежать разоблачения, не чувствовал. Теперь ему придется сесть на эту проклятую метелку, чтобы доказать, что покупал он ее действительно для себя. Из-за сволочи Малфоя и идиотки Хуч он вынужден взгромоздить свой столетний зад на гоночную, мать ее, метлу. И хорошо еще, если сделать это придется только один раз. А ведь еще необходимо выяснить, как так вышло, что прислали заказ сегодня и на его имя. И выкручиваться из этой пренеприятнейшей ситуации тоже как-то нужно. Глава 10. Наблюдая за происходящим, Гарри только диву давался. Судьба несчастного свихнувшегося Квиррелла перестала всех волновать удивительно быстро. Скандал с его собственным несостоявшимся утоплением заглох сразу, как только все убедились, что с маленьким героем и вправду все в порядке. После града из вапиллеров на завтрак, два десятка кричалок, присланных директору в обед и ужин, уже не производили впечатления, тем более, что все они оказались уничтожены еще на подлете. В понедельник почта прибыла как обычно, и уже ничто не напоминало о творившемся накануне переполохе. Правда, министерство обязало таки руководство школы внести в программу дополнение и информирование студентов о способах действия в критических ситуациях, на том все и успокоились. Нет, разумеется, Гарри не ожидал, что о его или Квиррелла судьбах будут переживать вечно, но как-то уж слишком быстро все заглохло, особенно с Квиррелом. Организовать полную проверку пиццостава Люциусу Малфою не удалось, и это наводило на печальные мысли, что Северус в очередной раз оказался прав. Заступников, готовых замять любую неудобную тему, у Дамблдора хватает. Война, которую Гарри мысленно объявил директору, откладывалась. По факту результаты всего, что успело произойти с начала учебного года, оказались смехотворными, а спровоцировать какие-нибудь новые неприятности не представлялось возможным, и немалая доля вины за это лежала на Пивзе. Он по-прежнему был начеку и гадил как умел, а как поквитаться с вредным полтергейстом Гарри пока так и не придумал. Да и начавший было утихать интерес к нему после купания в озере возрос с новой силой, это мешало и раздражало. Вынужденное бездействие вообще всегда действовало на Гарри угнетающе. Попытки отвлечься на выполнение домашних заданий почти ничего не дали. Программа в школе была средненькая, и написание эссе отнимало совсем немного времени. Закончив с чарами, Гарри открыл трансфигурацию и прикусил язык от острого желания разразиться бранью. Домашнее задание было нелепейшим, а значит, его ожидала очередная бесполезная трата времени. Гарри действительно не понимал, почему Северус и все остальные учили их тому, что реально могло принести пользу, и почему на уроках трансфигурации словно нарочно делалось все, чтобы проку от полученных знаний не было никакого. Разумеется, понять принцип превращения важно, но зачем этот самый принцип объяснять на самых тупых и никчемных примерах? Еще после первого урока Гарри нарочно пролистал весь учебник до конца, чтобы убедиться, учить их будут полному абсурду. Да, существовала программа, утвержденная министерством, но ведь учебник, по которому они занимаются, выбирает преподаватель, а министерство только проверяет, чтобы в нем не было опасных или запрещенных к изучению тем, и, если таковых не находится, дает добро. Так почему МакГонагалл выбрала самое бесполезное и убогое пособие из всех существующих? Ведь есть намного-намного лучше. Например, те, по которым Гарри и его друзья занимались дома. У него и дракоучебники были одинаковыми, у Грига и Винса совсем другие, особыми способностями ребята не блистали и им купили книги попроще. А вот у родившегося в семье потомственных артефакторов Тя, учебник был каким-то особенным, позволяющим в будущем использовать в работе даже те знания, которые приобретались в самом начале обучения. Любая из этих книг, даже те, по которым учились Крэбб и Гойл, была в разы лучше, чем чушь, внесенная в список МакГонагалл. Было бы понятно, если бы все учителя выбирали бесполезный примитив, например, чтобы облегчить жизнь маглорожденным. Ну или потому, что им Дамблдор так велел. Так нет же, у остальных все было разумно и функционально. Гарри этот вопрос тщательно изучил. Да и вообще почти все профессора были куда лучше гриффиндорского декана. Если не считать профессора Роули, Гарри особенно понравились Флитвик и Стебль. Профессор Флитвик был мужиком легким в общении и с неплохим, пусть и не всегда понятным чувством юмора. Часто отвлекаясь от темы занятия, он умудрялся и все нужное объяснить, и кучу полезных советов дать, и рассказать, в каких книгах можно найти самые интересные примеры и сведения, да еще и на закуску какую-нибудь байку в пример приводил. Над его историей про незадачливого волшебника Баруфя хохотал весь класс, зато все, даже младшие Уизли, запомнили, заклинание нужно произносить правильно. Профессор Стебль оказалась ужасно похожа на одну из тетушек Сильвы. И с самой тетушкой, и с ее шумной семьей Гарри познакомился гостя в Испании в прошлом году. Правда, Донья Пакита была более полной и говорливой, чем профессор, но какое-то несомненное сходство присутствовало. Обе они были какими-то внутренне безмятежными и уютными, что ли. Казалось, что и к своим ученикам, и к растениям профессор Стебль относится с одинаковой, почти материнской заботой. Гарри совершенно искренне полюбил уроки травологии, и не то что делать гадости, а даже просто шалить на них ему совершенно не хотелось. Тем более, видя, что интерес к растениям он проявляет хоть и искренний, но узконаправленный, больше всего Гарри растения интересовали как ингредиенты, профессор дала себе труд познакомить его с одним из своих барсучат-первокурсников, Невиллом Лонгботтомом. Неф оказался очень славным парнем. Правда, о дружбе пока речи не шло. Северус, которому Гарри рассказал о новом знакомом, посоветовал на всякий случай быть осторожнее. Еще несколько лет назад бабушка Невилла, леди Августа, активно поддерживала взгляды Дамблдора, хотя в последние пару лет, кажется, свела общение с ним к минимуму. Так что к новому знакомому Гарри еще только присматривался и в свои проказы посвящать не спешил, но у них и без этого нашлось достаточно тем для разговоров. Несмотря на все старания, Невилл совершенно не разбирался в зельях, зато обожал растения. Гарри обожал зелья и ингредиенты, половина из которых имела растительное происхождение, и умел приготовить несколько простых составов для подкормки растений. Общение выходило не только приятным, но и несло пользу. Оставалось только сожалеть, что не было возможности познакомить с новым приятелем Дадли. Гарри был абсолютно уверен, что они сумели бы отлично поладить. Поняв, что еще несколько минут и его стошнит на едва начатое эссе, Гарри захлопнул учебник, открыл парный блокнот и тут же завис над непрочтенным посланием. Вчера он долго и подробно расписывал брату историю со своим утоплением, ругал не дающего спокойной жизни полтергейста и жаловался, что переписка является чуть ли не единственной радостью в новой школе. Сетовал на то, писать можно только по вечерам, раз уж зачарованный блокнот, это не тот предмет, который стоит выставлять на всеобщее обозрение в Макгловской школе. И вот оказалось, что сегодня, прямо с утра, Дак подкинул ему офигительную идею, как отомстить Пивзу. Гарри даже удивился, как это сам до такой простой мысли не додумался. Ведь и нужно-то всего ничего, уговорить Северуса побольше зелья прислать. Ну и конечно же придумать, как Пивза надежно в угол загнать, это, пожалуй, было самым сложным. Без этого никуда. Значит, требовался серьезный помощник. Мистер Филч подходил для этой задачи идеально. Поблагодарив брата за великолепную идею, Поттер достал сквозное зеркало. Откладывать без необходимости дела в долгий ящик он не любил. На вызов ответила тетя. Поболтав с ней немного, Гарри намекнул, что хотел бы поговорить с Северусом. Опять что-то затеял? Тетя вздохнула. Ох, смотри, Гарри, на каникулы вернешься, уши тебе надеру. И... кстати, моя любимая швабра тоже никуда не делась. Вспомнив старую швабру, Гарри заулыбался от множества разнообразных воспоминаний. Вот странно все же, ну швабра и швабра, а оказывается вдали от дома он даже по ней скучал, как по родной. Время, когда они с Дадли хоть чуточку боялись этого инструмента наказания, давно прошло. К тому же, после того, как однажды тетя Питти все же сломала хрупкую пластмасску оседалище племянника, и Северус починил ее магией. К своей верной спутнице тетя стала относиться намного бережнее и использовала ее только для угроз. Гарри и Дадли делали вид, что по-прежнему верит в реальность наказания, и всех эта игра вполне устраивала. Еще немного поворчав, Северуса тетя все же позвала. «Северус, мне Гарри обшарил глазами зеркальную поверхность и даже шею вытянул, словно старался заглянуть в ее глубь. Убедившись, что тетя надежно исчезла из поля зрения, он понизил голос до громкого шепота. «Северус, мне презервативы нужны, много, дюжина, а лучше две». Судя по охренению, отразившемуся на лице Снипа, такой просьбы он не ожидал, и Поттера поразила страшная догадка. «Северус же волшебник, вдруг он не знает, что такое презервативы, а как объяснить, чтобы это хотя бы звучало пристойно, не знает уже он сам. Ну, это штуки макдловские, они нужны для МММ, их надевают замямлил мальчик. «Гарри, я отлично знаю, и что такое презерватив, и для чего он нужен, и на что его надевают, если используют по назначению. Позволь полюбопытствовать, откуда об этом знаешь ты? Это во-первых. А во-вторых, я, конечно, дико извиняюсь», Снейп хулигански улыбнулся, «не рано ли, от облегчения, что ему не придется объяснять взрослому человеку, для чего нужны резинки». Гарри рассмеялся. «Не, не рано, в самый раз. А откуда знаю? Так я же в Макдловской школе до прошлого года учился. У нас анекдот про глобус и презерватив уже ко второму классу детским считался. Да и еще мне зелье окаменения нужно. Побольше. Хорошо бы пинты две, а лучше три. Я надеюсь, ты не собираешься таким способом решать проблемы потенции заключающих пари старшекурсников». Выглянувший из-за плеча Северуса Майкл хитро прищурился. «Майк», сердито взвизгнула Петуния, тем самым подтвердив, что разговор слышали все находящиеся в комнате. «Как ты можешь? А чего? Зная Гарри, можно предположить, что он либо влез в какую-то аферу, либо в спор ввязался. Надеюсь, тебе хватит ума не пытаться помочь кому-нибудь таким варварским способом». Северус предельно серьезно вглядывался в глаза воспитаннику, имея в виду, что длительное пребывание в больничном крыле – это меньшее, что... «Не, ну вы меня что за слабоумного бабуина принимаете, что ли?» – возмутился Поттер. «Нам совсем для другого нужно. Обещаю, никто из людей не пострадает». По итогам разговора Гарри довольно потер руки и бодро принялся за недописанное эссе. «Заказанная контрабанда прибудет со дня на день, нужно успеть придумать, как качественно выбесить маккошку». Минерва МакГонагалл пришла на урок в прескверном настроении. Разбирательство перед всей школой стоило ей кучи нервов и, кажется, серьезно подорвало авторитет. Ну какой пикси дернул ее за язык, заставив упомянуть этот проклятый автобус. О чем она думала, у всех на глазах выставляя себя дурой. А теперь вот урок. Минерва и сама не заметила, как занятия с первым курсом Слизерина превратились для нее в сущий кошмар. Каждый раз она обещала себе, что в этот раз ни за что не поведется на выходки слизеринцев, но факт оставался фактом, из проведенных ей уроков еще ни один не прошел как следовало. Из года в год к этому времени уже даже распоследние лентяи и неумехи довольно бойко превращали спички в иголки, а сейчас, сейчас только у самых лучших учеников наметились хоть какие-то результаты, и Минерва винила в этом Гарри Поттера и его друзей. К Поттеру она прониклась неприязнью сразу, как только распределяющая шляпа отправила его на Слизерин. В тот момент Минерва почувствовала себя обманутой и униженной, ведь Альбус так долго и так уверенно твердил, что мальчик непременно окажется гриффиндорцем. Да она и сама так считала. Оттого в разговорах с коллегами говорила о нем, как об уже состоявшемся ученике своего факультета. Но Поттер умудрился все пустить наперекосяк. Особым терпением Минерва никогда не обладала, и удерживать раздражение при встречах с мальчишкой ей становилось все сложнее и сложнее. Она знала, что это низко, стыдила себя, но все равно хотела, чтобы он почувствовал вину и раскаяние за то, что вырос не таким, какими были его родители, Джеймс и Лили. Джеймс был одним из ее любимых учеников, которому она по слабости прощала очень-очень многое. Теперь же, глядя на задорную улыбку и слизеринский галстук Поттера-младшего, она злилась, понимая, что все причитающиеся малолетнему герою поблажки достанутся вражескому факультету, тому самому факультету, который Джеймс Поттер от всей души ненавидел. Еще больше Минерву раздражали зеленые глаза Лили Эванс, глядящие на нее с мальчишеского лица. Ей казалось, что они взирают на нее с укором за то, что маленького волшебника практически выбросили в чужой мир, отдав на воспитание маглам. А мимика Поттера была ужасна. Насмешливо приподнятая бровь, ехидно дернувшийся уголок рта. Минерва так и не смогла понять, о ком ей это напоминает, до тех пор, пока Альбус в порыве раздражения не проговорился, что ребенка воспитывал Снейп. «Снейп, Мерлин, помоги!» Это было поистине чудовищной новостью. Северуса Снейпа Минерва не любила всеми фибрами своей гриффиндорской души. Ужасно не любила его учеником. В школе Снейп был слишком умен, слишком независим, слишком язвителен. И еще больше не взлюбила, когда он стал ее коллегой. Как преподаватель Северус был строг, но в общем-то справедлив ко всем, кроме ее львят. Гриффиндорцев он притеснял без зазрения совести. Не чрезмерно, но очень чувствительно. Минерва видела в этом отголоски былой вражды с мародерами. Да, она сама далеко не всегда бывала справедлива, но ведь и так третировать ее факультет было неправильно. К сожалению, став ее коллегой, Северус обрел равные с ней права, и теперь она уже не могла ни снять с него баллы, ни закрыть глаза на выходки своих учеников. Да, Джеймсу и его друзьям в отношении к Снейпу прощалось очень многое, именно из-за нелюбви Минервы к этому слизеринцу. К тому же она искренне верила, что с нищего полукровки, каким-то чудом затесавшегося на факультет снобов, не мешало бы сбить спесь для его же собственного блага. Наверное, она была не совсем права, но кто же знал, что это принесет такие результаты? Кому вообще в здравом уме могло прийти в голову взять Северуса с ней по преподавателям в школу? Даже для Альбуса это было слишком. Горячие споры с директором об уместности нахождения бывшего пожирателя в учебном заведении грозили со временем перерасти в настоящую ссору, но Мерлин уберег. Когда стало известно, что Северус из школы увольняется, Минерва восприняла это как свою личную победу. Где же ей было догадаться, чем он после этого займется? И теперь вот на Слизерин поступил Гарри Поттер. Если ему досталось хоть треть упрямства Лили и сумасбродства Джеймса, это было ужасно. Если мальчик перенял хотя бы десятую часть повадок и характера Снейпа, это можно было считать катастрофой. Назойливая профессор МакГонагалл и настойчиво маячившая над головами рука вывели ее из задумчивости. Понятно, мисс Грингер справилась с заданием. Похвалив ученицу и начислив своему факультету баллы, Минерва принялась обходить класс. Но настырная девчонка не желала успокоиться и хотела узнать, когда же они наконец перейдут к трансфигурации ежа в игольницу. Покосившись на зевающего Поттера, Минерва принялась снова объяснять про последовательность получения знаний и закрепления их на практике, отчего настроение вовсе не улучшилось. Очень хотелось сделать мальчишке замечание, но лучше было просто проигнорировать, в надежде, что хоть этот урок пройдет без эксцессов. Гарри, уткнувшись в учебник, старался подавить отчаянные зевки, но от написанной там мути хотелось зевать еще больше. Вообще-то его стараниями уроки трансфигурации были один другого забавнее. К сожалению, несмотря на вспыльчивый и нетерпимый характер, Маккошка в последнее время старалась не вестись на его провокации. Вот и сегодня, кажется, спровоцировать профессора шансов не было. А жаль, обещанное Северусом зелье должно было прибыть через пару дней, и именно сейчас Гарри позарез нужно было нарваться на отработку. Ну что за несправедливость? Ведь раньше, когда это было не особо-то важно, все без проблем получалось. Задумавшись о том, как все же вывести гриффиндорского декана, Гарри едва не пропустил очередное выступление лохматой. Гермиону Грингер Поттер по-своему любил и с каждым уроком радовался ее наличию на Гриффиндоре все больше и больше. В какой-то мере она стала его личной палочкой-выручалочкой. Если среди гордящихся своим умом когтевранцев ему без труда удавалось изображать середнячка, то на совмещенных с Гриффиндором уроках уже приходилось напрягаться. Иначе становилось очевидным, что он ничем не уступает тем же Малфою, Нокту и Забине. Мальчик, выращенный нелюбящими и нелюбимыми родственниками, просто обязан был проигрывать тем, чьим образованием усердно занимались родители и нанятые учителя. Напрягаться без необходимости Гарри не любил, и в этом смысле Гермиона Грингер стала для него истинным спасением. На каждом уроке она так старательно перетягивала на себя внимание преподавателей, так усердно рвалась доказать, что она самая-самая, что от него и требовалось-то всего ничего, не высовываться. А еще Грингер умела очень вовремя задавать поистине замечательные вопросы. Например, как сейчас. Сейчас ей очень хотелось узнать, когда они займутся очередной бесполезной чушью. МакГонагалл недовольно поджимала тонкие губы, Видимо, сознавая, что с таким количеством провальных уроков ответить на вопрос не сможет даже приблизительно. Ну а Гарри радовался. Ему тема разговора пришлась очень кстати. Оставалось только добавить в нее перчинки и выбесить таки кошку, чтобы приблизиться к поставленной цели. Дождавшись, когда МакГонагалл по своему обыкновению заведет речь о необходимости зазубрить навечно сотню бесполезных примеров, Поттер решительно поднял руку. «Простите, профессор, но для чего запоминать приведенные в учебнике формулы? Вот, к примеру, мистер Шерлок Холмс утверждал, что важны только полезные знания, а еще он говорил, что человеческий разум подобен чердаку, на который только дурак тащит всякий хлам. Если забивать память ненужными вещами, то потом самое нужное уже и не вспомнишь. Вот, трансфигурация, не хлам», — возмутилась МакГонагалл. «Это сложное и очень важное направление волшебной науки. Многие вещи в нашем мире без трансфигурации попросту невозможны. И к вашему сведению, Шерлок Холмс просто выдуманный книжный персонаж. Он никогда не существовал в реальности. А вот и нет, он настоящий. У него даже адрес имеется. Лондон, Бейкер-стрит, 221. Я на карте смотрел, такой дом есть. А потом я еще письмо туда написал, и оно не вернулось. А если бы адресат там не жил, письмо вернули бы обратно. Поттер, письмо не вернули, потому что в этом доме сейчас находится музей Шерлока Холмса», — влезла Грейнджер. «Ну вот, значит, он точно настоящий». Гарри торжествующе поднял вверх палец. «Конечно, настоящий», — неожиданно поддержал его обычно молчаливый Дин Томас. «Я в детстве хотел стать сыщиком, и мама мне сказала, что мистер Холмс до сих пор живет в Лондоне». «Разумеется, живет. Я сама в кино видела, как он какое-то дело расследовал. Он такой лапочка, только старый», — внесла свою лепту Лаванда Браун. Гарри согласно закивал, с трудом скрывая злорадство за невинной улыбкой. Слизеринцы, более или менее представлявшие, о чем идет речь, из последних сил удерживали на лицах задумчивое выражение, с удовольствием наблюдая, как очередной урок трансфигурации катится в фестралью задницу. «Прекратите спорить. Шерлока Холмса в действительности никогда не существовало. Мистер Поттер, на каникулах вы можете сходить в Макгловскую библиотеку и прояснить там все вопросы. Ну, даже если его никогда и не было, это ведь не отменяет того, что его теория верна», — рассудительно произнес Гарри. «Он прав. Зачем тратить время и силы на заучивание того, что совершенно точно не пригодится в жизни? Вы не можете точно знать, что вам пригодится, а что нет. То, что я никогда не стану наколдовывать подушку для иголок, я знаю совершенно точно. Как вы можете быть в этом уверены? Любой нормальный человек может сделать игольницу за минуту и без помощи магии. Хотя моя тетя утверждает, что если у человека руки не из того места растут, то ему уже ничто не поможет. За минуту игольницу можно сделать только с помощью магии. А вот и нет. Докажи», — вдруг проорал Уизли. «Да пожалуйста». Наклонившись, Поттер неспешно снял с себя сначала ботинки, а потом и носки. Полкласса даже с мест вскочили, чтобы наблюдать, как Гарри аккуратно сворачивает носки в аккуратный комочек. «Мистер Поттер, что вы делаете?» — прошипела вышедшая из ступора МакГонагалл. «Игольницу. Уже готово. Если вы наколдуете иглы, можно будет заодно и опробовать. И не обязательно учиться этому долгие месяцы. А можно поступить и еще проще. Взять и использовать вместо игольницы губку для мытья посуды». Гарри мило улыбнулся, прикидывая в уме, хватит ли наконец-то маккошку инфаркт или она еще продержится какое-то время. «Хочу заметить, мистер Поттер, что создавая свою игольницу вы остались без носков, так что же?» Гарри вздохнул, с сожалением признавая, что инфаркт откладывается. «Носков у любого человека много. Я без носков, вы без ежа. А кстати, мне никто не говорил, что у каждого волшебника дома должно жить по ежу, а еж полагается один на всю семью или у каждого свой. Мистер Поттер, прекратите немедленно этот балаган. Минус 10 баллов со Слизерина и отработка с мистером Филчем до конца недели. Всем немедленно вернуться на свои места и приступать к практическому заданию, чтобы в конце урока каждый предъявил мне качественную иголку». Глядя, как по щекам гриффиндорского декана расползаются красные пятна и нервно подергиваются губы, Поттер улыбнулся. Отработка с Филчем вписывалась в его планы как нельзя лучше. В директорском кабинете было сумрачно и тихо. Только свет двух свечей колебался от легкого сквознячка, да сидящий на своей жердочке Фаукс изредка издавал курлыкающие звуки. Прежние директора Хогвартса притихли, почтительно наблюдая за погрузившимся в думы преемником. Альбус Дамблдор восседал на своем троне. Прикрыв глаза и боясь сделать хоть одно лишнее движение, он искал объяснение произошедшему чудовищному казусу. Замечательный план, при любом раскладе гарантировавший успех, провалился, не принеся ничего, кроме новых неприятностей. Вспомнив, с каким трудом удалось избавиться от взбешенной Минервы, директор недовольно дернулся, и поясницу тут же прострелило болью. Зло зашипев, он снова уселся ровно, костеря своего зама, на чем свет стоит. «Ну подумаешь, мальчишка задал на уроке неудобный вопрос, ответила же, и язык не отвалился. Нет, определенно, на фоне его проблем, жалобы и претензии Минервы попросту смехотворны. Сделать несколько кругов над Хогвартсом на глазах у любопытных коллег Альбусу все же пришлось. И теперь, несмотря на принятые зелья, у него болел отбитый на неудобном седле зад и слезились глаза. От непривычных нагрузок ныли ляжки икры. Мышцы рук то и дело сводило судорогой, а в пояснице что-то тянуло и покалывало. Утешало только то, что садиться на это пыточное орудие ему больше не придется. Раскритиковав в учительской неудачную покупку и посетовав на собственную старость, Альбус поспешил вернуть метлу обратно продавцу. Уж очень Малфой нехорошо улыбался, выспрашивая, где да как была оформлена покупка. А ну как выяснит, с чьего счета были сняты деньги. Быть обвиненным в самовольном и неоправданном использовании средств студента совершенно не улыбалось. А если вспомнить, что это не просто студент, а герой волшебного мира, имеющий к тому же хоть и сомнительных, но официальных опекунов. Надежды на то, что удастся надавить авторитетом и заставить продавца безропотно забрать метлу обратно, пропали в туне. Было яснее ясного, что, прочитав новости о смерти Поттера, барыга просто не пожелал упускать возможность продать дорогущую метлу, и быстренько выслал заказ, пока покупку не отменили. А поскольку Поттер в метле вроде как больше не нуждался, то и адресатом стал тот, кто оформлял покупку, то есть он, Альбус Дамблдор. На претензии о несвоевременной доставке мерзавец только плечами пожал, мол, угодить хотел, уважение директору и национальному герою выказать, вот и расстарался. На такую наглую, шитую белыми нитками ложь Альбус скрипел зубами, едва удерживал рвущееся с языка проклятие, но поделать ничего не мог. Вот когда боком вышли и неурядицы последних недель, и давешняя склока с министром, и подлые колдофатов пророки. Проклятый выжига слизеринец наотрез отказывался забирать метлу, раз и Альбус, и Поттер живы-здоровы, а товар исправен. Пришлось убеждать, уговаривать. Компромисс обошелся ох как недешево. Альбус вынужден был довольствоваться тем, что ему вернули всего две трети начальной стоимости. Это был форменный грабеж средь бела дня, ведь метла-то была одной из самых дорогих, и разницу в сейф Поттера пришлось возмещать из собственного кармана. Кстати, Поттер из-за полного провала плана со своими дружками так и не рассорился и сбегать со Слизерина не спешил. Ну и запланированная травля, само собой, не состоялась. Мальчишка себе даже минимальных проблем не нажил. А вот школе теперь по требованию попечительского совета и отдела образования в учебный план необходимо было впихнуть несколько дополнительных тем. Да, в основном это станет головной болью Минервы, но и ему, Альбусу, тратить время на согласование придется. А ведь еще проблему с профессором зате решать. Мало того, что попечители все уши прожужжали, что соф и тритон по этому предмету в конце года никто не отменит. Так еще и обозлившийся Фадж пригрозил кого-то из министерских на должность профессора прислать, если в ближайшее время преподаватель не будет найден. Ну почему все сложилось так отвратительно? Глава 11. Напевая незатейливую песенку, Гарри бодро полировал наградные кубки в зале славы. Аргус Филч копошился рядом, искоса наблюдая за штрафником. Обычно он, дав задание, уходил по своим делам, время от времени посылая миссис Норрис проверить, не отлынивают ли малолетние лоботрясы от работы. Но сейчас уходить не хотелось, уж больно занятным был мальчишка. Вчера, например, когда Аргус удивился, чего это он так сноровисто и с удовольствием работой занимается, тот заулыбался и объяснил, что дом вспоминает, а потом рассказал, как однажды целое блюдо с блинами к потолку прилепило и всю кухню кленовым сиропом залил, не со зла, а так в нем неумение управлять детской магией проявилось. А тетя им с братом велела все это безобразие убирать, и за то, что хорошо справились, к следующей порции блинов шоколадный соус сделала. 10. Эта история рассказана в FF, ошибочка вышла. Выслушав историю, Аргус только подивился. Это же надо, мальчик сам без утайки о своем промахе рассказал, да еще в лицах. Развлек старика. и ведь даже не попытался оправдать себя, показаться лучше, чем есть. Занятный пацан, хитрый, но честный. Сразу видно, Северусов воспитанник. Северус тоже был хорошим мальчиком, несчастливым только, и деканом был замечательным. Заметив, что Поттер снизил темп работы и как-то загадочно улыбается, Аргус почуял неладное. «Ты чего, пакость какую затеваешь?» Спросил просто так, не надеясь на честный ответ. Несмотря на то, что со слизеринцами вообще и с Поттером в частности у Филча были довольно неплохие отношения, он по привычке подозревал все самое худшее. «Да», — честно сознался Гарри, одарив смотрителя самой обаятельной из своих улыбок.